Глава третья. «Мэль, мне нужны сведения о семье Мелгон. Срочно!» Мэтаэль продрал слепающиеся глаза и уставился на мага, пытаясь понять, не снится ли тот ему. Вот еще среди ночи Арон к нему не заявлялся задание давать. Хотя нет, не среди ночи. Из-за неплотно задернутой драпировки выглядывало бледное небо. Уже рассвет. «Так кто тебе нужен?» — переспросил больше из вредности, нехотя вылезая из-под теплого одеяла и начиная одеваться. «Не отвяжется ведь!» Что его взбудоражило? Насколько полуэльф знал друга, только очень серьезное событие могло заставить Арона так беспокойно, как сейчас, ходить взад-вперед по комнате. «Тар и Тера Мелгон. В первую очередь, собери информацию по старшей ветви рода. Если они не то, что мне нужно, будем смотреть на младшие и боковые. Отложи все остальные дела. Это сейчас самое главное. Вся подноготная. Деньги, отношение к магии, количество детей и их возраст, все слухи, какие удастся раскопать, особенно о Тере Мелгон. Все. Каждая незначительная мелочь». «А как ты поймешь, а они ли это?» — полюбопытствовал Мэль. «Тебя это не касается», — отрезал Арон. «По крайней мере, пока не касается», — добавил он чуть мягче. «Было бы легче, зная я, на что обращать больше внимания», — возразил полукровка. «Обойдись сказанным. Мэль, это действительно важно». Полуэльф развел руками. «Как скажешь». «Хорошо». Мак развернулся, намереваясь уходить. «Да, имея в виду, до вечера я пробуду в подземелье. Предупреди местных, чтобы не совались». «Как скажешь», — повторил Мэль, проводив взглядом исчезнувшую в дверях фигуру. «В лаборатории, значит. Интересно. С момента их приезда Рон туда еще не спускался». Сила вернулась полностью, но этого оказалось нестерпимо мало. Ему принадлежали только обрывки навыков, обрывки знаний, почерпнутые из записной книги прежнего Тангила до тех свитков, которые Арон заставил себя прочитать. Немного магии стихий, немного магии теней и много сырой силы, просто находившейся в нем, но ничему не способной научить. Настоящий маг, закончивший обучение, мог с легкостью найти пропавшего ребенка. Но он настоящим магом не был. Помещения в местных подземельях только назывались лабораториями. По сравнению с главными владениями, они оказались почти пустыми, ненужными хозяину. Мэль говорил, за последние 5 лет прежний Тангил провел здесь в совокупности едва ли пару недель. Маг не любил столицу, и особняк этот, как показалось Арону, забрал у прежних хозяев скорее из желания тех наказать, чем по необходимости. Северянин запер дверь изнутри, зажег масляные лампы на стенах, потом расстелил на столе принесенную карту. Та отображала весь известный мир, четче всего обрисовывая саму империю. Кое-где на краях пустые белые пятна перемежались со знаками, обозначающими почти легендарные страны и народы. Арон очень надеялся, что мальчика не занесло туда. Из пояснений клановца он сделал вывод, что ребенок неосознанно открыл врата. Еще в бытность наемникам северянину приходилось слышать о том, что некоторые маги, оказавшись в смертельной опасности, совершали спонтанный переход. Это не являлось настоящими вратами, точка открытия не контролировалась, но для спасения жизни хватало. Арон достал хрустальный кубок, поставил с краю. Кинжалом, который всегда носил у пояса, разрезал запястье и нацедил крови. Сейчас он собирался опробовать ритуал, виденный пару раз в исполнении полковых магов. Правда, только светлых. Темные на подобную работу подряжались редко. Не в их духе было таскаться с войском, лишать себя элементарных удобств и рисковать собственной драгоценной жизнью ради патриотических идей и скудного жалования. Арон достал заранее приготовленную хрустальную подвеску, обмакнул в кровь, потом вытянул над картой. Кровь к кро... Подвеска качнулась в руке, но не притянулась к конкретному месту, а пошла по кругу, все быстрее и быстрее, а потом взорвалась, засыпав карту и пол осколками. Повторить эксперимент с подвеской или придумать что-то новое не получилось. В дверь лаборатории постучали. Нет, не так. Заколотили, словно бы снаружи стоял тот, кто имел право вламываться в святая святых темнейшего из магов. «Мэль?» — мелькнула первая мысль. «Ну отчего полуэльф начал вести себя столь нахально?» Арон махнул рукой, распахивая дверь, и едва сдержал проклятие. Стоящего там человека он видел пару раз и прежде, еще в первой жизни, и воспоминания остались неприятные, а звали его... Грис Аркрим шагнул внутрь и распахнул руки, словно для объятий. «Дружище, сколько покушений, а ты еще жив, старые бесы, снова в столице?» «Зачем явился?» — угрюмо спросил северянин. Пусть он знал, кто перед ним, но не мог представить, какие отношения связывали Тангила прежнего и одного из старших жрецов Серой Госпожи. Жрец этот светловолосый, голубоглазый, с благостным выражением на пухлощекой физиономии, словно бы сошедший с фресок солнечного, смотрелся в одеянии служителя смерти, как пушистый кролик, натянувший волчью шкуру. Но первое впечатление редко оказывалось более обманчивым. Недаром его хозяйка, серая госпожа, славилась особым чувством юмора. «Мамочка послала», — развел тот руками. «Соскучилась по тебе, в гости зовет». «Мамочка, говоришь», — пробормотал Арон, сворачивая карту. «Мама у жрецов смерти имелась только одна. Недаром в старых хрониках она носила имя «Мать всего». Не стоило удивляться, что жрец оказался здесь, в его доме, у дверей лаборатории. Для смерти нет преград, для ее служителей тоже. Только человек, благословленный светлыми богами, тем же солнечным, например, мог заградить им путь. А вот темная магия и ее носители были во власти серой госпожи. Стало быть, и маг Тангил? «Передай госпоже мои извинения, Грис. Ну, никак не могу. Дела». «Вот так всегда». С наигранным разочарованием воскликнул тот, манерно всплескивая руками. «Все тебе некогда, все дела, все чародействуешь. А у нас празднование, между прочим, в твою честь намечается». «Вот как?» — удивление получилось искренним. «К мамочке вернулись ее любимые дети». Должно быть, Арон смотрел совсем непонимающе, поскольку жрец укоризненно покачал головой. «Сихо, мой дорогой Тангил, конечно же, я говорю о Сихо, о тех самых служивших императорской семье. Неужели твоя память так коротка?» «Ну да, Сихо, с которыми он что-то сделал, и они, получается, погибли, то есть вернулись домой, к мамочке, в серый мир. Я должен сочувствовать или радоваться?» — спросил северянин мрачно. «Радоваться, конечно». Грис широко улыбнулся. «Мамочка по ним очень соскучилась. Ее недовольство не опасайся». «А император знает?» — уточнил Арон. «Конечно, его я позвал на празднование первым. Он тоже оказался занят. Жаль, жаль». Арон хмыкнул, подумав. «Согласись, император, тот же Грис онемел бы от удивления». Северянин не слышал еще о человеке, добровольно отправившемся в гости к серой госпоже. Только ее жрецы могли путешествовать между мирами живых и мертвых. Впрочем, Арон сомневался, что после посвящения они оставались людьми в полном смысле этого слова. Выпроваживать Гриса не пришлось. Жрец поспешил откланяться сам. Еще раз выразив сожаление, что не увидит дорогого Тангила на празднике, он исчез, истаив в сером тумане. Для Эры Арона туман этот ощущался вратами, но с другой тональностью, чем у врат девчонки-полуэльфийки. В воздухе еще некоторое время оставался след, словно приглашение «Открывай и следуй за мной». Не то наивная ловушка, не то подчеркнутая любезность. А может, и вовсе тонкая насмешка, как раз в духе серой госпожи. Арон сел на край стола, потер виски. Еще пару месяцев в этом мире, в этом теле, и он вообще разучится удивляться. Так сам Солнечный явится в гости, а он воспримет это как очередную крупную неприятность. Дожил. Интересно, в храме Солнечного провозглашали местному Тангилу персональное проклятие, как тому некроманту, которого он убил в своем мире? Или он удостоился лишь проклятия коллективного, регулярно посылаемого всем темным магам? У Мэля спросить, что ли? Впрочем, сведения, принесенные полукровкой, оказались слишком интересны, чтобы отвлекаться на такую мелочь. Вот, смотри, Мэтаэль разложил перед ним принесенные свитки. Это по самому Мелгону, это по его жене. «Быстро», — пробормотал Арон. С тех пор, как он разбудил Мэля, прошло едва ли 3 часа. Тар Мелгон оказался членом Императорского совета, а у ребят собраны сведения обо всех советниках. Повезло. Вот здесь портреты Мелгонов в грифеле. Арон потянулся к первому свитку, разворачивая вложенный лист с зарисовкой, вглядываясь в знакомое лицо. Тот самый человек, которого Арон видел в императорской свите. А во втором свитке... «Иди, Мэль», — проговорил он глухо. «Если потребуется, я позову».